Глава 24. На то, чтобы отыскать крохотную бухточку, у Босха ушло 15 минут. После этого найти Макитрика было делом техники. У пирса покачивались на воде около 40 лодок, но все они казались покинутыми, и лишь на одной кто-то был. Дочерно загорелый мужчина с белоснежными волосами стоял на корме, склонившись над навесным двигателем. Сколько Босх не приглядывался к нему, он не нашел в его лице ни одной знакомой черты. Этот человек ничем не напоминал много лет хранившийся в памяти Босха образ того мужчины, который в тот черный день вытащил его, 11-летнего, из бассейна и сообщил, что его матери больше нет. С двигателя был снят защитный кожух, и Макитрик ковырялся в механизме с отверткой. На нем были бежевые шорты и некогда белая футболка Пола, которая, судя по ее поношенному виду и пятнам, была слишком старой, чтобы играть в ней в гольф, но вполне годилась для рыбалки. Лодка, по прикидкам Босха, была футов 20 длиной, с небольшой кабинкой на носу, внутри которой располагался штурвал. По бокам торчали из специальных гнезд удочки, по две с каждого борта. Босх остановился на пирсе приблизительно в районе носа лодки. Сделал он это намеренно. С близкого расстояния показывать Макитрику жетон ему не хотелось. «Никогда не думал, что человек из голливудского убойного способен забраться так далеко от дома», — произнес он с улыбкой. Макитрик вскинул голову, но на его лице не отразилось удивление. Вернее, на его лице не отразилось вообще ничего. «Нет, вы ошибаетесь. Мой дом тут. А вдали от него я был там, в Лос-Анджелесе». Босх кивнул, признавая допустимость и такого взгляда. Потом продемонстрировал жетон. Держал он его при этом точно так же, как когда показывал жене Макитрика. «Я Гарри Босх из голливудского убойного». «Да, я так и понял». Теперь настал черед Босха удивляться. «Интересно, кто это в Лос-Анджелесе мог предупредить Макитрика о его приезде? Никто же об этом не знал». Он посвятил в свои планы только Инохос, но ему не верилось, чтобы она могла его предать. Макитрик вывел его из ступора, махнув в сторону мобильного телефона, лежавшего на приборной панели в кабине. Жена позвонила. «А, так что привело вас сюда, детектив Босх? Когда я работал в голливудском убойном, мы работали в парах. Считалось, что это безопаснее. У вас что, совсем с людьми в отделе беда, что вы приехали в одиночку?» «Да нет, в людях недостатка нет. Мой напарник занимается еще одним старым делом. Просто совершенно не факт, что нам с ним удастся что-то выяснить. Вот начальство и решило не тратить деньги попусту, посылая сразу двоих». «Полагаю, вы дадите мне какие-то объяснения?» «Непременно. Вообще-то я именно этим сейчас и занимаюсь. Не возражаете, если я переберусь к вам?» «Давайте. Я планирую отчаливать, как только жена принесет еду». Босх двинулся по пирсу вдоль борта и, выбрав подходящее место, аккуратно спустился в лодку. Суденышко закачалось на воде, но потом выровнялось. Макитрик взял кожух и принялся прилаживать его на место. Босх в своих щегольских ботиночках, черных джинсах, защитного цвета футболке и легкой черной спортивной куртке почувствовал себя катастрофически неуместным. Ко всему прочему, ему было ужасно жарко. Он скинул куртку и бросил ее на одно из двух сидений в кабине. «Кого ловить собираетесь?» «Да кто будет клевать, того и буду. А вы кого?» Он в упор взглянул на Босха, и тот отметил, что глаза у него рыже-карие, как бутылочное стекло. «Ну, вы же слышали, что у нас в Лос-Анджелесе было землетрясение?» «Конечно, кто ж не слышал? Знаете, мне доводилось переживать и ураганы, и землетрясения, и скажу я вам, не надо больше ваших землетрясений. Ураган синоптики хотя бы прогнозировать умеют. Тот же Эндрю разрушений после себя оставил будьте нате, но представляете, насколько больше их было бы, если бы никто не знал о нем заранее? А с землетрясениями именно так оно и бывает». Босх не сразу сообразил, что Эндрю — это ураган, который налетел на Южную Флориду за пару лет до этого. Упомнить все бедствия мира было невозможно. В одном только Лос-Анджелесе их случалось более чем достаточно. Босх окинул взглядом бухточку. Из воды выпрыгнула рыба и нырнула обратно, и тут же ее примеру последовали еще десятки из того же косяка. Он хотел было сказать об этом Макитрику, но потом подумал, что тот, скорее всего, и так все это видел ежедневно. «Когда вы уехали из Лос-Анджелеса?» 21 год тому назад. Как только свои 20 лет отрубил, так сразу же и сделал им ручкой. Пусть кто-нибудь другой живет в Лос-Анджелесе, а я сыт им по горло, Босх. Я был там в 71 году, когда тряхануло Сан-Фернандо. В тот раз обрушилась больница и еще пара шоссе. Мы тогда жили в Тухунге, в нескольких милях от эпицентра. Умирать буду, не забуду тот день. Казалось, Господь Бог и дьявол встретились в одной комнате, а тебе отвели роль рефери. Да. Так какое отношение землетрясение имеет к вашему приезду? Ну, как это ни странно, но после землетрясения у нас снизилась преступность. Видимо, люди стараются вести себя поприличней. Мы, возможно, там просто не осталось больше ничего, за что стоило бы убивать. Возможно. В общем, обычно мы за год расследуем 70-80 убийств. Не знаю уж, как было в ваше время, тогда их было более чем в половину меньше. Ну, в общем, в этом году загрузка у нас ниже обычного. За счет этого появилась возможность заняться кое-какими из старых висяков. Их распределили между всеми ребятами. В одном из тех, что выпало на мою долю, оказалось ваше имя. А вы, наверное, в курсе, что ваш бывший напарник скончался, и... Эно умер? Черт, а я и понятия не имел. Я думал, мне кто-нибудь сообщит. Впрочем, не то чтобы это имело какое-то значение. Да, он умер. Пенсионные чеки получает его жена. Простите, я не знал, что вы не в курсе. Ничего страшного. Мы с Эно... Ну, в общем, мы были напарниками, и не более того. В общем, я здесь потому, что вы живы, а он нет. А что за дело? Убийство Марджори Лоуи. Босх немного подождал, наблюдая за Макитриком, но если тому что-то и говорило это имя, он ничем этого не выдал. Помните это дело? Ее нашли в мусорном бачке в переулке неподалеку от Висты, за Голливудским бульваром между Висты и Гауэр-стрит. Я помню все свои дела до единого, Босх. Раскрытые, нераскрытые, я все их помню. «Но меня-то ты не вспомнил», — подумал Босх, хотя, разумеется, не стал говорить этого вслух. «Да, это то самое дело. Между Вистой и Гауэр-стрит». «А что с этим делом?» «Оно так и осталось нераскрытым». «Я в курсе», — отозвался Макитрик, повышая голос. «За 7 лет в убойном отделе через меня прошло 63 дела. Я работал в Голливуде, в Уилшире, потом стал заниматься ограблениями. Раскрыл 56 дел. И готов потягаться с кем угодно. Сегодня раскрывается хорошо, если половина преступлений. Я и с вами хоть сейчас готов потягаться». «И выиграете? Это отличный результат. Джейк, я тут не ради того, чтобы в чем-то вас обвинять. Мне нужна помощь». «Какой я вам, Джейк? Мы с вами даже не знакомы. Я никогда в жизни вас раньше не видел. Я... Погодите минуту». Босх воззрился на него, поразившись тому, что старик оказался способен узнать его в том 11-летнем парнишке из бассейна. Но потом понял, что Макитрик замолчал, потому что увидел идущую по пирсу жену. Она несла пластиковую сумку-холодильник. Макитрик молча дождался, когда она поставит его на дощатый настил рядом с лодкой, потом переставил на палубу. «Ой, детектив Босх, вас в такой одежде тепловой удар хватит», — принялась сокрушаться миссис Маккитрик. «Не хотите вернуться к нам и одолжить у Джейка пару шорт и белую футболку?» Босх посмотрел на Маккитрика, потом на нее. «Спасибо большое, мэм, не надо». «Вы же поедете с Джейком рыбачить, да?» «Ну, меня вообще-то никто не приглашал, да и к тому же...» «О, Джейк, пригласи детектива Босха на рыбалку. Ты же вечно ищешь, с кем бы поехать. Заодно будет время поговорить обо всех тех кошмарных ужасах, которые ты так любил в своей работе». Макитрик вскинул на нее глаза, и Босх понял, что тот сейчас взорвется. Однако он сумел обуздать свой гнев. «Спасибо за сэндвичи, Мэри», — произнес он спокойным тоном. «А теперь не могла бы ты вернуться домой и не докучать нам?» Она свела брови на переносице и покачала головой, как будто он был избалованным мальчишкой. Потом развернулась и, ни слова не говоря, пошла обратно. Босх с Маккитриком долго молчали, прежде чем Гарри снова заговорил, пытаясь исправить ситуацию. «Послушайте, я здесь исключительно ради того, чтобы задать вам несколько вопросов. Я вовсе не пытаюсь намекать на то, что дело недостаточно тщательно расследовали. Я просто хочу еще раз взглянуть на материалы свежим взглядом, вот и все». «Вы кое о чем забыли упомянуть». «О чем?» «О том, что вы сейчас пытаетесь навешать лапши мне на уши». Босх почувствовал, что теперь сам готов взорваться. Его разозлило, что Маккитрик подверг сомнению его слова, несмотря даже на то, что тот, по сути, был прав в своих подозрениях. Он готов был отбросить личину рубахи парня, но удержался. По всей видимости, Маккитрик вел себя так не без веских оснований. Должно быть, что-то в этом старом деле до сих пор не давало ему покоя, как камешек в ботинке. Он научился как-то минимизировать неудобства, но сам по себе камешек никуда не делся. Надо было каким-то образом сделать так, чтобы Маккитрик захотел вытряхнуть этот камешек. Босх взял себя в руки и постарался ничем не выдать своих чувств. «Почему вы считаете, что я вешаю вам лапшу на уши?» — поинтересовался он. Отставной полицейский стоял к нему спиной, копаясь под рулевой консолью. Босх не видел, что он там делает, но предположил, что, видимо, ищет спрятанный где-то комплект ключей от лодки. «Почему я считаю, что вы вешаете мне лапшу на уши?» — переспросил Маккитрик, оборачиваясь. «Я вам скажу. Потому что вы приехали сюда, размахивая фальшивым жетоном, хотя мы с вами оба знаем, что у вас у самого никакого жетона нет». На Босха смотрела дуло Беретты 22-го калибра. Пистолет был миниатюрный, но на таком расстоянии свое дело сделал бы. А уж в чем, а в том, что Маккитрик умеет с ним обращаться, у Босха ни малейших сомнений не было. «Господи, да у вас что, с головой проблемы?» «У меня не было никаких проблем, пока не явился ты». Босх вскинул ладони, демонстрируя отсутствие враждебных намерений. «Да не нервничайте вы так». «Это ты не нервничай. Руки опусти. Я хочу еще раз взглянуть на жетон. Доставай его и бросай сюда. Только без резких движений». Босх повиновался, одновременно пытаясь оглядеться по сторонам таким образом, чтобы не поворачивать голову более чем на несколько дюймов. На пирсе не было ни души. Он был один. И без оружия. Он бросил чехол с жетоном на палубу под ноги Маккитрику. «А теперь иди вокруг мостика на нос и встань у леера, чтобы я тебя видел». «Так я и знал, что не дадут мне сегодня порыбачить спокойно. Только вот что я тебе скажу. Ты не на того нарвался, да и день выбрал неудачный». Босх послушно перешел на нос и, ухватившись за леер, чтобы не упасть, развернулся лицом к Маккитрику. Тот, не сводя с него взгляда, нагнулся и подобрал футляр с жетоном. Потом перебрался в кабину и положил Беретту на консоль. Босх знал, что если он попытается завладеть ею, Маккитрик его опередит. Отставной полицейский нагнулся и повернул какой-то рычаг, мотор, взревев, завелся. «Что вы делаете, Маккитрик?» «А, так теперь, значит, Маккитрик. А почему не Джейк?» «А делаю я вот что. Мы едем на рыбалку. Хотел ловить рыбу, будет тебе рыба. Попробуешь сигануть за борт, пристрелю прямо в воде. Рука не дрогнет». «Да не собираюсь я никуда сигать. Вы, главное, не нервничайте. А теперь нагибайся к кнехтам и отвязывай канат. Как справишься, кинешь его на пирс». Когда Босх закончил, Маккитрик взял пистолет и, отступив на три шага на корму, отвязал еще один канат и оттолкнулся от опоры причала. Потом вернулся к штурвалу и, дав задний ход, принялся осторожно маневрировать между пришвартованными лодками. Потом переключился на переднюю передачу и повел лодку к выходу из бухты. Потное лицо Босха овивал теплый соленый бриз. Он решил, что прыгнет за борт, как только они выйдут на открытую воду или поблизости окажутся другие лодки с людьми. «Я даже несколько удивлен, что у тебя при себе не оказалось пушки. Как вообще можно притворяться полицейским, если потом выясняется, что у тебя даже оружия нет?» «Я не притворяюсь полицейским, Макитрик. Позвольте мне объяснить». «Не трудись, парень. Я и без тебя знаю. Мне все про тебя известно». Макитрик раскрыл чехол и принялся внимательно изучать сначала удостоверение Босха, потом золотой лейтенантский жетон, после чего бросил его на консоль. «И что же вам обо мне известно, Макитрик?» «Не волнуйся. У меня еще есть порох в пороховницах, и кое-какие друзья в управлении тоже остались. После звонка жены я решил навести справки и позвонил одному из моих друзей. Он все про тебя знает. Ты в данный момент в отпуске, Босх, и не по собственному желанию. Так что эти твои басни про землетрясение можешь приберечь для кого-нибудь другого. Сдается мне, что ты решил немного подзаработать на стороне, раз уж у тебя образовалось свободное время». «Вы все неправильно поняли. Но это мы еще посмотрим. Как только мы выйдем на открытую воду, ты расскажешь мне, кто и зачем тебя послал, или отправишься на корм рыбам. Я плакать не стану». «Меня никто не посылал. Я приехал по собственному почину». Макитрик ударил ладонью по красному набалдашнику на рычаге переключения скоростей, и лодка рванула вперед. Нос резко вынырнул из воды, и Босх схватился за леер, чтобы не упасть. «Чушь собачья!» — крикнул Макитрик, перекрывая рев двигателя. «Ты врешь! С самого начала врал, и теперь врешь!» «Послушайте меня!» — закричал в ответ Босх. «Вы сказали, что помните все свои дела до единого». «Да, черт тебя побери, помню! И хотел бы, не забыл». «Послушайте, давайте чуть-чуть поаккуратнее». Макитрик потянул рычаг обратно. Лодка выровнялась, и рев двигателя стал тише. «В деле Марджори Лоуи вам выпала грязная работенка. Вы это помните? А что мы называем грязной работенкой, не забыли? Вам пришлось сообщить о ее смерти ближайшему родственнику, ее ребенку, в приюте Макларена». «Это было в материалах дела, Босх. Так что...» Он осекся и долго смотрел на Босха. Потом снова раскрыл футляр и прочитал имя в удостоверении. «Я помню это имя», — произнес он, вскинув на Босха глаза. «И бассейн тоже помню. Ты и есть ее ребенок». «Я и есть ее ребенок», —